Глава вторая. Дневальный Штукин, облокотившись о деревянный столик, борется с дремой. До боли таращит глаза в непроглядную темень коридора, забитого шинелями. Веки слипаются. Двери комнат раскрыты, и оттуда доносится храп. Кто-то вскрикивает во сне, кто-то беззаботно смеется. «Дурак, чему смеется?» — шепчет Штукин, бестильно склоняя голову на бок. Он чувствует, как тело становится легким и будто медленно приподнимается. И кажется Штукину, что он, распластавшись, повис в дверях и никак не может проплыть несколько метров к своему месту на нарах. Он ясно видит сырые, покрытые инеем стены. Возле нар кучно стоят сапоги. Батарея отопления залеплена портянками. Теснота. Спать можно только на боку. Повернулся на спину, разбудил соседа. Ругань, толчок в бок. Пусть толкают, зато тепло, и можно спокойно лежать. А тут висишь в воздухе, того и гляди, брякнешься на пол. Ах, как бы проплыть эти несколько метров. Штукин пытается сделать движение вперед, но ощущает глухой удар. Стукнулся головой о стенку. С трудом открывает глаза, смотрит невидящим взором. Из комнаты выскакивает, стуча сапогами, заспанный человек в нижнем белье, срывает с вешалки первую попавшуюся шинель и, покачиваясь, торопится вниз. Штукин снова опускает голову, будто назло ему все чаще стучат сапоги. «Товарищ слушатель, почему вы спите?» Слышится горячий шепот над самым ухом. Штукин тяжело поднимается, моргает. «Почему вы спите?» — я спрашиваю, — повторяет Шим. И, разглядев Дневального, добавляет с горечью. «Это вы, Штукин, не отрицаю». Штукин снимает очки и начинает протирать их носовым платком. «Вероятно, военная служба не по мне». Начальник курса вздыхает и молча смотрит на Штукина. «Я не стану вас наказывать», — произносит он наконец. «Вы поняли свою ошибку». «Но», — быстро добавляет Шим, — «не думайте, что я делаю вам поблажку. Я просто надеюсь на вашу сознательность». «Благодарю», — кивает Штукин. «Сознательности у меня достаточно. Но, к сожалению, сон... враг сознания. Сон, как известно, относится к процессу торможения. Отставить!» — трясет бородкой Шим. «Слушаю!» — неожиданно гаркает Штукин. Шим машет руками. «Тихо!» Подъема не было. Штукин косится на старенькие настольные часы. «Ровно 6. Разрешите будить?» «Да, да», — разрешает начальник курса и исчезает. Штукин идет по коридору и со всей злостью невыспавшегося человека орет: «Подъем! Подъем!» В комнатах поднимается невообразимый шум. Слушатели, толкаясь, спешат одеться, бронясь, разыскивают перепутанные за ночь сапоги, бегут к умывальникам. На весь этаж 2 умывальные комнаты. Над раковинами уже успели склониться счастливцы, остальные, урывая мгновение, хватают горсть воды и плещут себе на лицо. Возле коптящей лампешки Дневального несколько человек пристроились бриться. На лестнице слышны короткие удары сапожных щеток. Все нервничают, боятся опоздать в строй. На ходу застилают нары, на ходу застегиваются, хватают шинели с вешалок и вниз. «Выходи, строится!» Утреннюю поверку проводит сам начальник курса. Обходит строй, освещая каждого фонариком с головы до ног. «Товарищ Гроссман, вы опять не почистили сапоги». «Что такое? Я занимался этой манипуляцией». «Не лгите. Вы встали на 1,5 минуты позже остальных». «То так, картина верная», — невозмутимо соглашается Гроссман. «Но позвольте поведать вам мое горе». Тут голос слушателя дрогнул, он замолчал. Шим сделал шаг вперед, сочувственно наклонив голову. «В этот день, кошмарный день, 13 марта...» — Гроссман сделал паузу.